Здравствуйте, дорогие друзья! С Новым годом! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы поговорим о похмельном синдроме. Поэтому очень просим собравшихся возле экранов мам и бабушек пригласить тех, кто редко смотрит «Школу доктора Комровского», а именно пап и дедушек. Пойдемте, мы начинаем. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Так и хочется сказать всем доброй ночи, потому что обычно самая длинная ночь в году начинается 31 декабря и кончается где-то 10-14 января, да? Поэтому, собственно, наша передача сегодняшняя о том, как нам всем побыстрее проснуться, да? Что вы думаете о похмельном синдроме, Луиза Васильевна? Часто ли приходилось испытывать нечто подобное? Мне вообще никогда не приходилось. Вы счастливый человек? Тогда давайте узнаем, что думают по этому поводу наши опытные эксперты. Они уж, может, сами не пробовали, но точно наблюдали. Взрослые отмечают Новый год по-взрослому. Они наливают вино, потом цокаются. Ну, чтобы праздник был. Они же такие радостные. Там танцуют. Пускают салюты. Пьют юмочку. Детям дают йогурт, а сами пьют водку. Или пиво, или вино, или горелку. Ненавижу горелку. Они просто не знают, что там всякие гадости добавляют. У них кружится голова, падают постоянно всякие лужи. Папа когда-то тошнило. Вот тут такая пьянка была. Папа говорил, что я не хочу на работу идти. Еще папа говорил, там не хочу никуда идти. Просыпаешься, а у тебя от пива просыпается, очень сильно болит голова. Потом смотришь, у меня же такого не было, мне кто-то подарил. И потом так стыдно начинается становиться. Вот если с ним хочу что-то сделать, то он мне говорит: нет, Ирочка, ты лучше сама все это сделай, а мы на сегодня уже устали. Ну, в общем-то, смотрите, наши эксперты подчеркнули. Во-первых, они не знают, что пьют гадость. Это раз. Во-вторых, им потом стыдно, да? Вот это одни из главных вот проблем, которые мы должны понимать. Во-первых, они не знают, поэтому мы решили поговорить с теми, кто знает и вроде как даже понимает. Евгений Олегович, к вам приходили Глеб Тимошенко и Игорь Диденко. Это большие эксперты по похмельному синдрому. Давайте посмотрим. В детстве Игорю очень не давалась роль Нового года, а мечтал он быть летчиком. Глеб же был петрушкой, но верил, что когда-то станет космонавтом. В итоге оба оказались в Харьковском авиационном институте, а уже там, спасибо детсадовским утренникам, попали в легендарную ныне команду КВН «Люди в белом». Шли годы, весельные праздники стали их основной профессией. И лишь изредка они вспоминают пляжи, лонжероны, полеты и вертолеты. Да. А еще они стали примерными отцами, вырастившими детей не без помощи рекомендаций того, кого и навестили в эти новогодние дни. Доктора Комаровского! Сегодня мы говорим не о риске для детей. Сегодня мы пытаемся помочь вам, молодые люди, вам, потому что вам как плохо. Это верно, доктор. Сегодня плохо вам, понимаете? И, естественно, когда дети смотрят на вас и вам плохо, детям тоже не очень хорошо. Как помочь? Какие у вас есть рецепты? Часто ли приходится помогать друзьям? Ну, давай, Игорь, ты расскажи, потому что у тебя опыт все-таки сыновья и папа. Это ну, хорошо, то есть я больше всего напоминаю алкоголика. Хорошо, если вдруг уж так случилось, и вчерашняя посиделка, затянувшаяся с друзьями, все-таки превратилась в ужасное утро, такое бывает, очень редко, но бывает, мой рецепт следующий. Я перехожу к трудотерапии. Во-первых, никакого похмелья опохмеление и всего прочего. Вот меня как-то так поразило, сейчас пошла реклама по радио. Итак, мы поможем вам бросить курить с помощью медицинского никотина. Я понимаю, что в принципе так можно бросить пить при помощи медицинского спирта. Вот я не иду этим путем, я не похмеляюсь, я ни в коем случае не употребляю алкоголь на следующий день. Я перехожу к трудотерапии, то есть я беру свой организм и заставляю делать какую-то работу по дому. Мыть посуду, убирать, выходить, рубить дрова, я не знаю, там что угодно. Начинаю работу по дому. Таким образом, с одной стороны, личным примером, как бы себя наказываю, личным примером показываю, как мне кажется, детям, что в любом случае надо это как-то делать, перебарывать Извини, себя. Извини, Гаюк, я тебя перебью. Ты знаешь, что сейчас происходит в стране? Я заставляю. Проснулись 7 января. Подожди, Игорь. На кухню. Куда? В мойку. Сейчас, Глеб, понимаешь, в стране сейчас тысячи, десятки тысяч женщин тащат мужиков к телевизору, говорят, смотри, вот он один, но он делает, вот ему плохо, но он моет посуду. Мы-то знаем, что он практически врет, потому что утро уже все помыто. Я прошу прощения, у меня есть яркий пример, коллега не даст обмануть, когда я 2 июля посадил 3 сотки газона сам. Я представляю, сколько ты выпил первого. Да. Можно спросить у именинника. Июня. 2 июня он посадил много газона, потому что он был в таком же сомнамбулическом состоянии. Он просто делал так, садил и немножко не помнил, что он делал. Эта история умалчивает. Об этом уже рассказывали. Как рецепты борьбы с похмельем. Кстати, я хочу сразу обратить внимание. Кстати, доктор, правильно или нет? Рассказываю. На самом деле, что самое мудрое вот и важное было произнесено вами, батенька, это по поводу того, что я не употребляю алкоголь, как бы, да, вот, потому что в стране есть такой принцип там опохмеления, да, хочу опохмелиться. Всегда есть четкая грань между там бытовым пьянством и алкоголизмом. И, кстати, один из симптомов алкоголизма, это когда, просыпаясь утром после возлияния, вам хочется выпить. Опа. То есть нормальный человек, не больной алкоголизмом, должен на утро испытывать отвращение к алкоголю. Я не алкоголик. Все. И мы сейчас уже поняли, что люди, которые к нам пришли, алкоголиками не являются. Слава тебе, Господи. Они простые, обычные пьяницы. Бытовые. Вот, повалялся. Что нас, по большому счету, учили. Но я хочу обратить просто внимание женщин, что если вы увидели, что вашему мужу с утра надо выпить после вечерней пьянки, то ваш муж, к сожалению, алкоголик. Да. Давайте перейдем к следующей истории. Вот я... Молчит коллега. Но мне сложнее. Но неужели вот вы никогда в жизни не... Нет, не будем лукавить. Как вы себе помогаете, Глебушка? Не будем лукавить. Я пил. Не будем лукавить. Да, я помню. И только воду, да? Да, естественно. Мне сложнее. Наконец-то школа Кобровского превратилась в кружок анонимных алкоголиков. Расскажите, брат, когда это началось? Я расскажу сейчас. Да. Итак, мне кажется, Игорь, нам пора меняться местами. Давай, может, поменяемся, правда? Давайте. Мне сложнее. Дело в том, что у него сыновья. И как бы папа, сыновья понимают, что рано или поздно с ними это же случится. Ужасно. Но они же мужчины. А дочь, это по-другому совершенно. То есть она смотрит и понимает, что вот такими будут ее мужчины в дальнейшей жизни. И я должен вести себя по-другому. Мама, как тебе не повезло. Нет, она ничего не говорит. Самый яркий пример – это Рождество позапрошлого года, после которого все было закончено. Эксперименты с алкоголизмом навсегда. Просыпаюсь. Утром веселый был, потрясающе, как мы веселились, Рождество, классно, ой, здорово. Я выхожу, мешочки, и вижу глаза, дочь на меня смотрит так, отходит и берет зубную щетку и говорит, на, это ужасно. Это говорит дочь. Да, это ужасно. Кстати, мужчины, обращаясь к вам, помните, что утром с похмелья, вот Глеб сказал, мешочки под глазами можно спрятать за очками, а перегар за очками не прячется. Не прячется. Скажите, помните, доктор, а что делать с мешочками? Отличный вопрос. В нашей программе от мая месяца «Как бороться с мешочками при помощи детей» мы рассказывали о том, что если вы решили прятать деньги в мешочках, то лучше об этом не рассказывать. Мы берем маленькую булавочку и прокалываем. Двери умышленно наполняют. Ты понимаешь, что ты не алкоголик, потому что тебе вызывает это отвращение. Мой рецепт следующий. Бабушка мне давала рецепт, я его применяю всегда. При мешочках или вообще? Ну, вот. Горячая ванна. Вот меня сразу, горячая ванна. Я лежу, пока я не понимаю, что я начинаю уже мир у меня из вращающегося превращается в стабильный. После этого чай горячий. крепкий. Это с утром. Медом. Утром. Вот, угу. Ну, неважно. Тогда, когда проснулся, не всегда утром. И она почему-то мне давала всегда вареное яйцо вкрутую. Я должен был есть. Вот-вот. И я вот как бы, ну и нормально. Кстати, доктор, прежде чем мы все-таки у вас спросим, как быть с мешочками, как дочке объяснить, секундочку, что это нормально. У меня один из моих рецептов. Однажды я начал есть соленые, моченые помидоры. Это алкоголизм. Стоп. Моченые арбузы. Это бытовой алкоголизм. Я съел трехлитровую банку квашеных арбузов. Угу. Доктор, это нормально или нет? Вот в тот самый день, ну, в который тот наступит завтра. Ну, наверное, это было много. Это было много. На самом деле, действительно, при употреблении излишков алкоголя проблема вот этих самых отеков возникает. Мешочки. Да? Мешочки, да, это отеки. Да? Суть, на самом деле, состоит в том, что люди, многие считают, что это так, некий вариант обезвоживания. Угу. Да? То есть вы испытываете жажду. Да? На самом деле... жидкости в организме избыток. Просто происходит, как говорят врачи, перераспределение жидкости. Жидкость из сосудов уходит в ткани, и поэтому мы видим вот эти самые отеки. Из мозга уходит в печень. И наша задача эту жидкость обратно из тканей вернуть в сосуды. Да. И именно как раз вот когда это перераспределение жидкости и обуславливает и повышение давления, и головную боль интенсивную. И один из способов заставить жидкость вернуться назад по сути, является горячая ванна, о котором ты говорил. По сути, с бадуна мужику нужно с жидкостью договориться внутри. Но опять-таки есть такая методика, как контрастный душ, например. Да? Горячая, холодная вода. Когда сосуды сокращаются, раскрываются. Это очень неоднозначно, потому что для того, чтобы так вот сосуды реагировали, нужно иметь здоровое сердце. И поэтому в каком-то определенном, по-видимому, в вашем возрасте, хотя я знаю, вы же прикидываете, вы на самом деле уже достаточно пожилые хлопцы. Да, вот, то есть, поэтому в вашем возрасте уже, наверное, с тепловыми процедурами надо быть аккуратным. Да, я говорю, аккуратно. К 60 нужно прекращать уже. Да. Вот, тем не менее, один из вариантов таких вот же воздействий на организм, как вот вы говорили о ванне, да, является очень популярным. Сауна, да, массаж, веник, да. То есть мы стимулируем работу сосудов и добиваемся того, что происходит перераспределение жидкости. Опять-таки, вернуть жидкость в сосуды можно в связи с тем, что изменяется электролитный состав крови. То есть мы теряем соли. Мы потеряли половину зрителей. Записывайте электролитный состав. Мы сейчас возвращаемся к моченым арбузам. Кстати, к моченым арбузам электролитный состав. Но наши зрители. Вот в чем тут прелесть? Что как раз наши зрители, они по нашим рекомендациям укомплектовали домашнюю аптечку для дитя. И в нее входят моченые арбузы. Мы, я так понимаю, моченые арбузы в нее не входят, но в нее входит такая вещь, которая называется средство для пероральной регидратации. Это такой порошочек, который разводится в воде, и дитю дают пить, когда у него высокая температура, когда обезвоживание, когда понос. Пероральное это... Да, это регидратация, восполнение потерь. Да? И оказывается, вот эти средства пероральной регидратации являются чуть ли не идеальным вариантом питья, когда вы проснулись утром и вам плохо. Доктор, можно один вопрос? Один можно. Представим, что мы находимся в студии программы «Разрушители легенд». Я сейчас озвучиваю легенду, вы ее либо подтверждаете, либо просто... Итак, по легенде, утром вот эти вот самые мешочки после возлияния излишних можно снять пакетиками заваренного чая. Прикладываешь, и якобы этот чай все это высасывает. Да или нет? Это зависит от того, какова величина мешочков и сколько вы с ними просидите. Если просидеть с чаем примерно сутки, обязательно поможет. Ответ получен. Легенда подтверждается. Нет, легенда разрушена. Евгений Олегович, у вас остались вопросы, вы задавайте. Скажите, пожалуйста, похмелье – это интоксикация организма, да, и правильно? Вы знаете, Лариса Витальевна, я вам могу сказать, похмелье – это острое отравление ацетальдегидом. Я не вижу по вашему лицу, что вам все стало понятно, поэтому я сейчас все нарисую, станет легче. Итак, товарищи, как бы ни назывался вот тот алкоголь, который мы пьем, этот алкогольный напиток, да? Мы его пьем ради чего? Ради ощущения опьянения, да, которое многим людям нравится. Да? Вот это ощущение опьянения связано с веществом, которое все знают, которое учили в школе, которое называется этиловый спирт. Да? Вот, ну или назовем его там словом этанол. Этанол. И вот этот этанол попал к нам в организм, и после того, как он вызвал там опьянение, он превратился в вещество, которое называется, вот это вещество, продукт распада этанола, называется умным словом ацетальдегид. Это последнее, наверное, умное слово, которое я буду писать так долго. А уже ацетальдегид в организме потом превратится в известную тоже всем со школы уксусную кислоту, которая уже совсем не опасна. Вот эти процессы превращения этанола в ацетальдегид и ацетальдегида в уксусную кислоту, они происходят не сами по себе. Для этого нужны особые биологически активные вещества. Вот этот процесс перехода этанола в ацетальдегид регулируется особым веществом, ферментом, который называется алкоголь-дегидрогеназа. Мы напишем вот так вот. Алкоголь-дегидрогеназа. А вот когда уже образовался ацетальдегид, он превратится в безопасную уксусную кислоту под действием фермента с еще более сложным названием ацетальдегид-дегидрогеназа. Ой, напишу еще одно слово. Ацетальдегид, дегидрогеназа. Я сейчас понимаю, как я похож на учителя химии. Все уже думают, что пора выключать телевизор. Но оказывается, ребят, все очень безумно интересно. Потому что все, что с вами дальше будет происходить, зависит от того, как Боженька распорядился вашей генетикой. Что у вас в вашем конкретном организме происходит с вот этими двумя веществами. Алкоголь-дегидрогеназой и ацетальдегид-дегидрогеназой. Я объясняю. Смотрите, вот вы выпили этанол, да? Пока он не разрушен, у вас опьянение. То есть, если у вас мало алкоголь-дегидрогеназы, то вам достаточно выпить маленькую рюмочку алкоголя, и вы уже пьяненькие. Понятно, да? А если у вас много алкоголь-дегидрогеназы, то вы пьете, и напиться никак не можете. Теперь дальше. Все-таки сколько бы вы ни выпили, рано или поздно все это выпитое превратится в вот этот самый ацетальдегид. И именно ацетальдегид, он и вызовет вот все те симптомы, вот эту головную боль, вот это дрожание, вот эта сухость во рту, вот это вот все неприятные ощущения, вот которые мы и называем похмельем. Вот похмелье, это и есть реакция организма на ацетальдегид. Это понятно? И пока весь ацетальдегид не будет разрушен вот этим ферментом, вам будет плохо. И таким образом, будет у вас похмелье или нет, зависит от того, какой вам Боженька дал вот этот фермент, ацетальдегид, дегидрогеназа. Если он активный, вы пьете много, а похмелья нет. Если он неактивный, то вы выпили вроде как и немного, но вам очень плохо. Вот теорию вы, как бы, господа, знаете. Теперь практические вопросы. Что же со всем этим делать? Доктор, скажите, пожалуйста, для кого похмелье опаснее? Для мужского организма или для женского? Или все-таки это зависит от количества выпитого спиртного? Ну, прежде всего, конечно же, зависит от количества алкоголя. Здесь не очень сложная математика. Ученые как бы подсчитали, что относительно безопасное количество алкоголя, относительно безопасное, равно 1 грамм с чистого спирта на 1 килограмм веса. Давайте попытаемся перевести эти непонятные граммы в понятную всем водку, да? Вот водка – это 40-процентный раствор спирта, да? Что значит 40-процентный раствор? Это значит, что в 100 граммах или в 100 миллилитрах, да, водки 40 грамм алкоголя. В 100 миллилитрах. Несложно посчитать, что мужик весом 100 килограмм, может безопасно выпить 250 миллилитров водки. Я понимаю, что для многих, которые сейчас сидят возле телевизора, вот эта вот цифра 250 миллилитров на тело весом 100 килограмм представляется просто смешными, но это то, что медицинская наука считает порогом безопасного применения алкоголя. Все, что больше, конечно же, опасно. Как правило, у женщин активность ферментов вот этих ниже, чем у мужчин. Поэтому у них быстрее наступает опьянение, и они себе говорят «стоп». У мужика опьянение наступит позже, то есть выпьет. А еще что, они обычно больше едят. А чем активнее они едят, тем медленнее происходит всасывание алкоголя в кровь, тем медленнее наступает интенсивное опьянение, поэтому они успевают больше выпить на килограмм веса, независимо от веса. Таким образом, у них появится больше ацетальдегида, и у них будет более выражен похмельный синдром. А тут начинается... А у кого после 40 лет почти всегда? И стенокардия, и лишний вес, и 20-летний, в лучшем случае, опыт курения по пачке в день. Поэтому для кого похмелье опаснее? Конечно, для наших мужиков. И если мы решим проблему похмельного синдрома, мы, пожалуй, каждому мужику по 10 лет жизни добавим. Жаль, они пока не хотят нас слушать. Но мы будем стараться. Правда, Луиза Васильевна? Да, конечно. Здравствуйте. Скажите, есть ли какие-то такие критические рекомендации? Вот чего делать не стоит критически, когда тебе плохо на утро, когда там перебрал? Или наоборот, как себя стоит вести желательно? Ну, собственно говоря, наверное, рекомендации о том, как себя вести, и составляют цель нашей сегодняшней программы. И на самом деле я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Возможности медицины, они совершенно несопоставимы с возможностями фермента, который называется ацетальдегид дегидрогеназ. То есть, вы можете делать все, что угодно. Вы можете пить миллионы лекарств, понятно? Но пока ацетальдегид дегидрогеназа не разрушит весь накопившийся ацетальдегид, вам не станет лучше. Вот на непонимании этого построены многочисленные опасные для жизни, в том числе рецепты борьбы с похмельем. Но самым эффективным способом борьбы с похмельем является сон. Сон. Сон, в течение которого вы не совершаете глупостей, не нагружаете свое сердце, не засовываете в себя всякую дрянь, но который берет на себя вот это вот томительное ожидание, пока ацетальдегид дегидрогеназа не выполнит свои функции. Поэтому на самом деле действительно существует огромное количество людей, которые готовы вам за денежки помочь избавиться от похмелья, которые готовы вам продать волшебные лекарства, которые облегчат синдром похмелья. Тем не менее, главное, что лечит похмелье, это время. И лучше всего, если вам действительно плохо, провести это время во сне. Спасибо большое. Евгений Олегович, да. Ну однозначно, спортом нельзя заниматься, нельзя ходить в сауну после этого, я так полагаю. А я вот насчет однозначно, я бы не говорил. Во-первых, вот что самое главное, ребят, вот это вы очень должны понять, мы об этом даже говорили вот с нашими гостями. Что на самом деле опасность или безопасность ваших действий во многом определяется вашим исходным состоянием здоровья. И очень многие рекомендации, которые высокоэффективны у мужика в 25, являются смертельно опасными для мужика в 50. Количество здоровых мужчин в возрасте за 50 очень невелико. Понимаете? Потому что, к сожалению, мы с вами живем в стране, где нет абсолютно культа здоровья. И когда такой мужик идет в сауну и испытывает высокие нагрузки температурные, когда на фоне перераспределения жидкости он начинает активно потеть, то очень часто нагрузка на почки и сердце возрастает в такой степени, что это заканчивается инфарктом и инсультом. И количество банных инфарктов на самом деле очень и очень велико, потому что люди не умеют себя правильно вести. Но если мы пришли в баню, и у нас там, умеренная температура, массаж, веник, никакого алкоголя, никакого, непродолжительное воздействие температурное, да, то тогда это очень эффективно. А если мы приволокли в сауну молодого, здорового мужика, который там раз в месяц ухитрился перебрать, да, и дали ему и выпить большое количество жидкости, жидкости нормальной, там кваса, морса, некрепкого чая, да, и кроме этого еще и контрастный душ, плюс вышли потом босичком, походили по снегу, то, естественно, мы таким образом активизировали работу сосудов, да, перераспределили жидкость, и ацетальдегид начал покидать организм с мочой. Опять-таки, вы слышите запах перегара? Перегар. Что такое перегар? Это через легкие выходит что? ацетальдегид. А если мы будем часто дышать, он больше будет выходить? Больше. То есть, если будут физические нагрузки, глубокое дыхание, организм быстрее очистится? Быстрее. Но потянет ли сердце вот эти повышенные нагрузки? Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы этот вопрос решался индивидуально в каждом конкретном случае. А наша задача – дать рецепты, безопасные для всех. Сон в чистой, прохладной, влажной комнате, да, в теплой пижаме. Понятно, да? Все. Это замечательный способ борьбы с похмельем. Поэтому, когда вот эти, кого вы сейчас разбудили и притащили к телевизорам, да, вот как только наша передача заканчивается, морс, компотик и спатоньки. Доктор, а правда ли, что можно согреться алкоголем, и стоит ли после мороза, придя домой, прокинуть рюмочку? Смотрите, действительно, это очень интересный вопрос, потому что у нас на морозе греться алкоголем – это народная традиция. Вы должны знать, что алкоголь расширяет сосуды кожные, поэтому, когда активизируется кровообращение в коже, то мы ощущаем что? Тепло. То есть нам становится тепло. Теперь представьте себе, вам на морозе холодно, вы выпили рюмку, и вам тут же стало тепло. Вы почувствовали, что вам тепло. Но если кровообращение в коже более интенсивное, то процесс отдачи тепла в окружающую среду намного более интенсивный. Понятно? То есть получить временное облегчение на уровне эмоций и потом замерзнуть – это прямой рецепт. Попейте водки на морозе. Понятно? Но если вы с мороза зашли в дом и больше на мороз идти не собираетесь, то рюмка для сугреву – это в самый раз. Да. Но заметьте, заметьте, главное правильно донести мои слова. Потому что завтра все, кто сидел перед телевизорами, скажут, вчера выступал Комаровский, сказал, что после того, как приходите с мороза, напиться – это в самый раз. То есть вот эту разницу между рюмку для сугрева и напиться очень важно правильно нести в массы. Хорошо? Добрый день, доктор. А подскажите, пожалуйста, общеизвестно, что алкоголь и лекарства – это вещи несовместимые. А можно ли помочь страдающему от похмелья папе, например, ну, таблеткой от головной боли? Да. Ну, кстати, я вам скажу, что прошло уже больше 80, 82 года, 82 года с тех пор, как появилась первая таблетка от похмелья. Вот в 1931 году впервые было придумано и предложено к продажам лекарство, которое включало в себя аспирин, натрия гидрокарбонат и лимонную кислоту. Вот, и вот это лекарство, которое там разводили в воде и пили, или в таблетках, оно было как бы главное лекарство для лечения похмелья. И с тех пор вот в различных комбинациях аспирин с содой, его продают на миллиарды долларов ежегодно во всем мире. Понимаете? На самом деле принципиально изменить симптомы похмелья оно не может. Оно может облегчить именно восприятие вашего мира, как бы, да? То есть все равно, ну, чуть меньше болит голова, понимаете? Появляется хоть какая-то работоспособность. Или вы можете, в конце концов, уснуть, потому что не так интенсивно болит голова, которая мешала уснуть. Поэтому, вне всякого сомнения, облегчать симптомы можно. То есть мы не можем убрать похмелье, но мы можем облегчить симптомы. Поэтому лекарства, которые называются нестероидные противовоспалительные средства, включая вот тот аспирин, который мы постоянно советуем не давать детям, как раз взрослым давать можно. Но вот коль скоро мы заговорили о противовоспалительных обезболивающих лекарствах, я, ребят, предупреждаю всех, что вот тот самый нужный детям парацетамол, который вы дадите ребенку в первую очередь при боли или температуре, именно при похмельном синдроме противопоказан, поскольку метаболизм его очень интенсивный осуществляется в печени, и, возможно, очень серьезная реакция с алкоголем. Поэтому парацетамол на фоне алкогольного отравления противопоказан. Нормальные препараты, аспирин и бупрофен, все это можно использовать. И еще раз фиксирую внимание, у вас в аптечке домашней обязательно есть, а у наших зрителей есть обязательно, пакетик который вы используете при лечении повышенной температуры, рвоты, поноса и других способов обезвоживания. Называется это средство для пероральной регидратации. А кто не купил, тому мы уже рассказали, как приготовить это средство в домашних условиях. Вы пересмотрите свои записи и обязательно приготовите его. И вот этим раствором вы всегда можете поить несчастного папу. Ему обязательно станет легче, особенно если плюс к этому добавить аспирин или ибупрофен. А активированный уголь? Активированный уголь. Вы знаете, Луиза Васильевна, вот здесь все процессы уже не на уровне кишечника. И в кишечнике ядов немного. Поэтому шансов на серьезное облегчение немного. Но то, что активированный уголь однозначно не помешает, я готов подписаться под этим. Особенно если он проснулся, ему захотелось есть, то лучше дайте ему кефирчика и активированного угля. И ему станет еще легче. Понимаете? Все. Евгений Олегович, у меня как у человека, который не понаслышке знаком с абстиненцией, собственно, два вопроса. Как понять, что уже хватит, где-то тонкая грань, что следующая рюмка будет лишней? И второй вопрос, можно ли запивать крепкие спиртные напитки? Хорошо, для начала, батенька, я, зная вас за пределами студии, искренне сомневаюсь, что у вас есть абстиненция. Я хочу перевести на русский язык, хорошо? Чтобы вы все понимали. Смотрите, ребята, когда мы отравились, просто объелись, опились и получили лишнее количество алкоголя, то у нас возникает состояние, которое называется похмельным синдромом. То есть нам плохо из-за скопившегося ацетальдегида именно из-за этого. Это и есть похмельный синдром. У человека, который болен алкоголизмом, возникает принципиально иное состояние. У этого человека другой обмен веществ. У него алкоголь уже встроен в обмен веществ. Понятно? Встроен. И при нехватке алкоголя у него возникает дефицит энергии, потому что алкоголь в организме выполняет те же функции, что глюкоза, когда он поступает постоянно. И у такого человека возникает принципиально иное состояние, которое называется алкогольный абстинентный синдром. Это разные, и способы лечения разные. И при алкогольном абстинентном синдроме вам мгновенно станет легче от капли алкоголя. А при пьянстве, при похмельном синдроме, алкоголь вам категорически противопоказан. Это, я надеюсь, ответил. Теперь главное про закуски и запивки. По поводу запивания. Запиванием мы можем решить две проблемы. Первое, мы устраняем обжигающее действие алкоголя на слизистые оболочки. Раз. Второе, мы разводим алкоголь. И увеличиваем таким образом поверхность соприкосновения алкоголя со слизистыми оболочками кишечника. Поэтому скорость всасывания будет намного выше. Поэтому если надо напиться срочно, если очень мало времени, а надо, чтобы было хорошо прямо через 5 минут, то есть если вы начали пить без 5:12, и к 12 уже надо быть готовенькими, то надо запить. Понятно? Опять-таки предупреждаю, а уже тоже наши специалисты знают, что скорость всасывания зависит от температуры раствора. Поэтому, если надо опьянеть мгновенно, то водка должна быть температуры тела. Она всосется мгновенно, вам будет очень хорошо, а холодная будет долго нагреваться и потом всосется. С этим понятно. Теперь главное, по поводу закуски. Ребята, очень хотелось бы, чтобы закуска была, умеренной и преимущественно фруктово-овощной. Закуска, особенно жирная, особенно мясная, увеличивает вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом и увеличивает тяжесть похмельного синдрома. Еще и потому, что избыток пищи препятствует всасыванию алкоголя, то есть замедляет его. И мы можем выпить намного больше, значит больше будет у нас чего? Вот этого самого ацетальдегида в организме. На это я обращаю внимание. И последнее, самое главное. Ребята, если у вас когда-нибудь были проблемы с желчным пузырем, с желчевыводящими путями, то у таких людей сочетание алкоголя и жирной пищи может приводить к смертельно опасным осложнениям со стороны поджелудочной железы. Поэтому я уже не говорю о том, что если у вас были эти проблемы, то вам вообще пить не надо. Но если вы все-таки выпили рюмку, закушайте это яблоком. Понятно, да? Но не куском сала. На это я обращаю ваше внимание. Ребята, я вам всем очень желаю не пить вообще. Потому что на земле такое количество удовольствий безопасных, что вот показывать нашим детям пример в виде опасных удовольствий, это неправильно. Тем не менее, я уверен, вы сделали правильные выводы, и следующий Новый год будет намного легче. И ночь, новогодняя ночь, закончится не 10 января, а 1 вечером. Всего вам доброго, до встречи.